Человек был испуган. Что испугало его, не я. Но, возможно, кто-то подошел по платформе к нам, кто-то, кого он узнал. «Вы никого не видели?» «Нет», — призналась я. «Я не оглядывалась». Затем, как только тело подняли с рельсов, какой-то человек протиснулся вперед, чтобы обследовать его, сказав, что он врач. «Ничего необычного в этом нет», — сказал инспектор сухо. «Но он не был врачом». «Что?» «Он не был врачом», — повторила я. «Откуда вы это знаете, мисс Бидингфилд?» «Трудно объяснить. Я работала в госпиталях во время войны и видела, как врачи проводят осмотр. У них своеобразная профессиональная бессердечность, которой у этого человека я не заметила. Кроме того, врач, как правило, не ищет сердце с правой стороны груди». «Он прощупывал сердце с правой стороны?» «Да. Я сразу на это не обратила внимания, но чувствовала, что-то происходит не то. Я решила эту задачу позже, когда добралась домой. Тогда я и поняла, почему все это выглядело так неестественно, нереально». «Да», — сказал инспектор. Он медленно достал ручку и бумагу. «Ощупывая тело мужчины, этот человек имел массу возможностей достать из кармана все, что хотел». «Для меня это звучит не очень убедительно», — сказал инспектор. «Но хорошо, можете ли вы его описать?» «Высокий, широкоплечий, черное пальто, черные ботинки, на голове шляпа-котелок. У него была темная остроконечная борода и очки в золотой оправе». «Снимите пальто, бороду и очки, и трудно будет узнать его», — проворчал инспектор. «Он мог при желании легко изменить свою внешность за 5 минут, если он отменный карманник, как вы полагаете». Я и не думала предполагать что-либо в этом роде, но решила оставить инспектора при его мнении. «Вы можете еще что-нибудь рассказать?» — спросил он, когда я встала, чтобы уйти. «Нет», — сказала я. Я ухватилась за возможность сделать последний выстрел. «Его голова явно брахицефалична. Ему будет нелегко ее изменить». Я с удовольствием наблюдала, как заколебалась ручка в руке инспектора Медоуза. Стало ясно, что он не знает, как писать слово «брахицефалична».